Эрнест увез меня в свое поместье в Англии, где спустя 2 года и родилась ты. Твой отец, последний из рода Венс, поэтому умоляю, постарайся отыскать свои корни. Юной девушке без поддержки рода очень сложно. К сожалению, я мало чем могу помочь. Знаю только, что мою прабабку скребозвали Лусия Мария Кардава Гонсалес. Ты, сильная ведьма, тебя они примут. Удачи, доченька. Будь счастлива, твои любящие родители. И что теперь делать? Еле слышно спросила Эммелина. Ну, во-первых, так же тихо начал Гарри, прекратить плакать. Во-вторых, нужно написать деду и приложить это письмо. Он обязательно даст дельный совет. Ну, и в-третьих, у нас в Испании есть один знакомый Грант, которого мы можем попросить об услуге, считай, переложить эту проблему на его широкие плечи. Думаю, он нам не откажет, это и в его интересах. Ну как, успокоилась? Да, Гарри, спасибо, ты настоящий друг. Тот усмехнулся. Благодаря магии я теперь больше, чем просто друг. Ты, часть моей семьи, и я обязана тебе заботиться. Ну как, пишем деду Актриусу. Обещаю перед отправкой дать прочитать. Письмо было написано, прочитано и отправлено, и ребята окунулись в школьную рутину. Спустя неделю после запроса на имя Гарольда, в руках у Дона Алессандро оказалось 2 письма. Одно – от знакомых Консуэлы, а второе – от лорда принца. «А мальчик-то не так прост, как кажется», – подумал Грант. «Или это все влияние старшего брата?» Ознакомившись с содержанием корреспонденции, сеньор принц довольно потер руки. Даже копать практически не пришлось. Зная полное имя сеньоры Кардавы Гонсалес, по хроникам можно будет установить, к какой ветке рода она принадлежала, а уж потом и об аудиенции главы рода просить. Мисс Венс, красивая и сильная ведьма, тем более, уже просватанная, так что ее без вопросов примут в род. К тому же иметь в родственниках начинающего целителя-артефактора дорогого стоит. Начнем с малого. Надо поручить Кармелите изучить хроники. Спустя неделю упорных поисков девушка выяснила, что девочка по имени Лусия Мария родилась ровно 200 лет назад в семье Диего Луиса Кардавы и Веласко, графа Кавры. Когда же обнаружилось, что девочка Сквиб, ее отдали в немагическую ветвь рода в бездетную семью, оттого и фамилия у нее сохранилась. Обрадованный Грант отправил прошение нынешнему графу Кавры об аудиенции, и через 3 дня получил официальное приглашение. Собрав все документы и свои воспоминания и вознеся горячую молитву о благополучном завершении дела, сеньор принц перенесся к воротам древнего замка. У порога гостя встретил дворецкий и проводил в кабинет графа. Тот встал и поприветствовал его. «Добрый день, сеньор принц. Какими судьбами? Судя по вашей депеше, дело срочное. Добрый день, граф. Вы совершенно правы. У меня есть сведения о некой молодой волшебнице, которая является праправнучкой Лусии Марии Кардавы. Она первая волшебница в этом роду. Нет, граф. Она... дочь слабой волшебницы Мариетты Гонсалес и английского лорда магии Эрнеста Венса. Достаточно сильная ведьма, иначе ей не пришло бы письмо из их школы. Слышал, там весьма суровый отбор. Вот документы, подтверждающие мои слова. Некоторое время граф молча изучал бумаги, а затем, пожевав губами, спросил: «Что вы хотите от меня, Грант? Скажу прямо, я уже не молод, и возиться с подростковыми проблемами и капризами, тем более женскими, у меня нет никакого желания. К тому же на меня ляжет обязанность устроить ее судьбу. Я недавно выдал замуж последнюю из своих двоюродных племянниц, и переживать этот кошмар снова, увольте». «Дорогой граф, очевидно, вы невнимательно читали. Девушка уже просватана за моего внучатого племянника, Гарольда Максимилиана Тобиаса Принца, которого я тщусь сделать своим наследником уже этим летом. Чрезвычайно одаренный молодой человек. Проявляет склонность к целительству и артефакторике. Я навел справки. В начале прошлого лета в качестве реабилитации после особенно мощного магического выброса он изготовил несколько браслетов-артефактов, с помощью которых целителям клиники Святого Мунга удалось спасти нескольких человек, в основном маленьких детей, а к ним, как вы знаете, не всякую магию применять можно. Ну, будет вам, будет, Грант. Вы так его расхваливаете. Хорошо, я признаю Эммелину Розалию Венс своей троюродной внучатой племянницей и введу в рот малым ритуалом. Все равно она уйдет к вам через 2 лет. О приданом поговорим ближе к делу. У вас все? Да, граф. Благодарю, что согласились меня выслушать. Это я должен благодарить вас, Грант. В наше время любая капля волшебной крови на вес золота, тем более, если это родственники. Предлагаю в дальнейшем обращаться друг к другу по имени. Меня зовут Хоакин Карлос, для близких друзей, Хоакин. Благодарю за доверие, Хоакин. Мое имя – Алессандро Серджио, или просто Алессандро. Поклонившись друг другу, испанские гранды расстались, втайне довольные сделкой. Примечание. Украшение из варисцита, https акаратахцом другой камень варисцит свойства html. 1. Внученьки мои, исп. Вернуться к тексту. 2. Дорогие, вернуться к тексту. 3. Камень, по цвету напоминающий бирюзу или малахит, используется для работы с подсознанием и восстановления забытых воспоминаний. Вернуться к тексту. 4. Самые именитые фамилии Испании. Вернуться к тексту. Глава 14. Чудесная новость. Наконец настал вечер пятницы, и все барсуки с легким сердцем разместились в гостиной, расслабляясь каждый по-своему. Первокурсники писали родителям, студенты второго и третьего курса играли в плюй камни и взрыв карты, шестой курс в волшебные шахматы, а пяти и семикурсники потихоньку штудировали вопросы ксов и жаба. Практически весь четвертый курс обсуждал последний квиддичный матч, ибо двое из ребят играли в сборной факультета. Не принимали участие в беседе трое: Эммелина, сидевшая у камина с толстенным фолиантом, Сибилла, что напротив подруги раскладывала пасьянс, и Гарри, внезапно рванувший в совятню. Однако он вскоре вернулся, но вел себя очень странно. Его лицо, обычно живое, фонтанирующее эмоциями, скрылось под маской чистокровного аристократа, но было таким одухотворенным, что, казалось, светилось изнутри. Он весь вытянулся в струнку и, заметив Эммелину, твердым шагом направился к ней. «Что-то будет», пронеслось в головах всех присутствующих, и ребята навострили уши. «Моя дорогая леди», склонился Гарольд над рукой невесты, оставив на ней легкий поцелуй. Глаза Эмми стали размером с кофейные блюдца его матушки, а на щеках расцвел легкий румянец. «Что с тобой, Гарри? Ты не заболел?» Свободной ладошкой она ощупала лоб нареченного. «Так, уроков этикета сегодня у тебя не было, значит, ты пообщался с испанским конкистадором». «Почти, моя прекрасная леди. Позвольте предложить вам прогулку». Глаза Гарри просто молили дать согласие. «Понятно», догадалась Эмми. «Гарри получил важные новости, которые не может или не хочет афишировать. Ладно, примем правила игры». «О, мой добрый сэр», ответила она, закатив глаза. «Уже вечер, и на улице свежо, вряд ли нас выпустят побродить под луной». «Не волнуйтесь, моя леди», успокоил ее Гарольд, «я знаю место, где, не выходя за пределы замка, можно насладиться хоть закатом, хоть рассветом, на ваш выбор». «Как интересно», воскликнула Эмми, прижав руки к груди. «Ведите меня в ваше волшебное убежище, только не забудьте о времени. К 10 мы должны вернуться». Гарри помог ей встать с кресла, и они под руку покинули переполненную гостиную. В коридоре Эмми попыталась узнать, что стряслось, но Гарольд приложил указательный палец к губам и покачал головой. Секретными переходами они за 5 минут добрались до 8-го этажа, и Гарри трижды прошелся мимо странной картины, на которой тролли в розовых пачках танцевали балет. После 3-го раза в стене появилась дверь, но не обычная, дубовая с металлическими накладками, а из матового стекла, украшенная воздушным кружевом стальной решетки, будто калитка в прекрасный сад. Гарри толкнул ее, и они оказались на опушке запретного леса у Черного озера. На их любимом месте под ивой стояла резная скамейка, обращенная к великолепному летнему закату. «Присядем», отбросив высокопарный слог, предложил Гарри. «Прости за представление, но мне очень не хотелось, чтобы наш директор был в курсе потрясающей новости. Дед написал, что сеньор принц добился признания тебя родом твоей прапрабабушки. Вот послушай, дорогой внук, спешу тебе сообщить о результатах нашего исследования. Все получилось. Вчера я был в министерстве, где мне вручили официальную бумагу, где указана степень родства нашей знакомой с неким графом. Родство, конечно, не близкое и, полагаю, чисто номинальное, но нам большего и не надо. Главное, в глазах общественности брак, когда он состоится, не будет восприниматься как мезальянс, и наследников в нем будет достаточно двоих, по одному для рода каждого из родителей. Надеюсь вскоре увидеться с тобой и твоей прекрасной невестой. Всегда твой дед, Октавиус Принц. Ух ты, какая таинственность. Это ты за ним в совятню бегал? Кстати, как ты узнал? Как из рога изобилия посыпались на Гарри вопросы. Мы вместе с дедом и Северусом на каникулах посидели-подумали и изготовили парные артефакты в виде колец. Одно из пары надели на наших почтальонов, а второе, вот оно, С этими словами Гарри тряхнул левой рукой, и на мизинце проявилось тоненькое колечко из серебристого металла. Когда наши совы пересекают школьный защитный барьер, на кольца приходит сигнал, и, вуаля, мы получаем письмо не на виду у всей школы, а тогда, когда нам удобно. А как ты думаешь, никто не заметит, что ты вдруг перестал получать почту? Поинтересовалась Эмми. Вопросов не возникнет, вообще, не должно, потер шею Гарольд. Но, в крайнем случае, можно сказать, что родные отправились на отдых за океан, оттуда сова не долетит. Посидев еще примерно с полчаса, при этом темнее совсем не стало, ребята договорились, что говорить в ответ на вопросы однокурсников, которые обязательно возникнут, и, вздохнув, отправились в обратный путь. В гостиной Гарри решил завершить представление. Пропустив Эмми вперед, он также церемонно приложился к ручке и поблагодарил за приятную прогулку. Эмми ответила ему неглубоким книксоном и попыталась скрыться в спальне. Не тут-то было. Ее окружили подружки, наперебой выспрашивая, что это было и куда вы ходили. На последний вопрос Эммилина, сославшись на древние поверья, отвечать отказалась. Куда не спрашивают один. На первый же она ответила, как и договаривались. Гарольд взялся изучать этикет Испании, поскольку летом их ждет увлекательное путешествие к родственникам на континент, а ее выбрал в качестве учебного пособия. В другом углу комнаты скучковались мальчишки и задавали примерно те же вопросы. «Ну, Снейп, ну, ты даешь, прямо настоящий испанский грант, с чего ты вдруг в изучение этикета ударился?» Гарри усмехнулся и даже головой покачал. «Знал бы Диева, насколько близок к правде, живым бы не выпустил. У него в Испании тоже родственники есть. Да так, дед сказал, что этим летом в Испанию поедем. Не могу же я ставить его в неудобное положение. Мне бы еще язык выучить, хотя бы азы. Здравствуйте, до свидания, пожалуйста, спасибо. Как пройти в библиотеку 2 музей, тогда я вообще спокоен буду. С языком я тебе помогу», — вызвался Диева. «Не только азы, но и произношение поставлю, и простейшую грамматику объясню. Она во многом на английскую похожа, быстро разберешься. Наконец-то мне будет с кем по-испански поговорить, а то ведь я тут, считай, целый год торчу, так и позабыть недолго». На том и порешили. Каждую среду и пятницу вечером они будут заниматься испанским, а в качестве оплаты Гарри обязуется сплести парочку защитных амулетов. Сделку скрепили крепким рукопожатием. Перед сном Гарри обернулся к Диева и сказал: «По поводу амулетов, что я обещал изготовить». Диева тут же вскинулся, ожидая, что приятель откажется, мол, времени нет или навык не отработан. Однако Гарри удивил: «Ты, пожалуйста, выясни любимые цвета и материалы тех, для кого сюрприз готовишь. В идеале было бы их мне в пакетике предоставить, но можно и так, списочком. Я потом по своим каналам достану. Чего напрягся-то? Думал, откажусь?» Тот беспомощно кивнул. Кто знает, что этот с ней за недоверие сделать может. Но Гарри только грустно улыбнулся. «Не бойся, я свое слово всегда держу. Меня так отец воспитал». Сказано это было как-то горько, поэтому дальнейших расспросов не последовало. Через несколько дней Диева передал Гарри 2 мешочка с материалами, и в каждом лежала колдофата. Гарри вздернул бровь и строго спросил: «Это что?» «Ну, мои, очевидно, подумали, что ты на колдов взглянешь, рукой энергетику считаешь, и поймешь, какие камни и какие материалы использовать», — усмехнулся Диева. «Я им ничего такого не говорил, честно». «Ладно», — вздохнул Гарри. «Я, конечно, так не работаю, но можно попробовать». Эммилина сидела в комнате, когда туда ворвалась Сибилла. Выглядела она встрепанной. Шарфик с волос размотался и висел на шее, а глаза, казалось, были больше стекол очков. «Эмми, Эмми, там Гарри». «Где? Что с ним?» «В гостиной. Сидит у камина, смотрит на какую-то колдографию и ни на кого не реагирует». «Колда, значит», — медленно закипала Эмми. «Не реагирует». «Ничего, на меня отреагирует». И вылетела из спальни. «Один, не знаю, как в Англии, а в российской глубинке оно до сих пор бродит. О запланированной поездке ни в коем случае нельзя спрашивать куда. Если совсем не терпится, спрашивай далеко ли». «Ну, а в нашем случае Эмми просто не захотела отвечать». Вернуться к тексту. 2. Очень люблю фильм «Мы из джаза». Вернуться к тексту. Глава 15. Неудавшийся скандал и первый урок испанского. Получив посылку, Гарри отправился с ней к небольшому столу в гостиной факультета. Вытащив первое колдофото, он вгляделся в лицо смеющегося малыша. Пол его определялся с трудом, ангельское личико с голубыми глазами окружали густые темные локоны. Вспомнив уроки целителя Смитвика, Гарольд принял удобное для себя положение, сел в позу лотоса, слегка откинувшись на спинку дивана, и положил руки Скалда на пересечение ног. Постепенно, водя большими пальцами по изображению и не разрывая зрительного контакта с портретом, он погрузился в транс. Через пальцы потекло привычное, как при работе с материалами, тепло, и Гарри стал мысленно подбирать составные части и форму амулета. Он почувствовал, что камень должен быть овальным и обязательно синим с черными прожилками. Идеально было бы вставить его в серебряную оправу, но это уже задача для ювелира. Он пока такими навыками и инструментами не владел. Чем же заменить серебро? Так, чтобы и плелось легко, и амулет свойств не растерял. Эх, надо было сначала заглянуть в мешочек с материалами, подумалось Гарри, но мысли несли его дальше. Перед глазами замелькали разноцветные пятна, еще чуть-чуть, и он почувствует правильное сочетание, однако в этот момент щеку обожгла сильная боль. Гарри открыл глаза и увидел разгневанное лицо своей невесты. Стальные глаза потемнели и метали молнии, в волосах потрескивали синие искорки, а хрупкие ладони с тонкими пальчиками сжимались в кулачки. «Эмми, Эмми!» — передразнила маленькая фурия, чей голос просто звенел от напряжения, тонкий стан вытянулся в струнку, а лицо выражало полнейшее разочарование в любимом. «Да, Эмми, а ты думал, это девчонка из твоих грез? Бегу со всех ног, думаю, плохо ему, а он сидит и на колдослю не пускает, гад». Эммилина замахнулась для удара, но в последнюю секунду ее запястье удержали крепким, но аккуратным захватом. «А вот это было обидно», — спокойно констатировал Гарри, легонько толкнув Эмми в кресло напротив, одновременно ставя чары отвлечения внимания, вдруг кто войдет. Сам он опустился перед ней на колени, а холодные ладошки, чьи запястья по-прежнему сжимал, приложил к своим щекам. «Эммилина, прошу, успокойся и объясни толком, что стряслось». Голос Гарри был ровным, однако в глазах читалось искреннее беспокойство. Такой Эмми он видел впервые. Захлебываясь рыданиями, та начала рассказ. «Я сидела, читала. Вдруг в спальню влетела Сибилла. Глаза как у совы, волосы в полном беспорядке, и лепечет, что ты в гостиной сидишь, на вопросы не реагируешь. Я к тебе», — подуспокоилась Эммилина, «а тут картина маслом. Ты с блаженной улыбкой сидишь, а в руках колдофата». Гарри вздохнул и, переместившись с пола на подлокотник кресла, обнял ревнивицу и протянул ей злосчастную карточку. Эмми непонимающе воззрилась на него. «Зачем мне твой снимок?» — возмутилась она, поведя плечом, дабы скинуть его руку. «Хочешь, чтоб я заценила?» В ее голосе все еще слышалась обида. «Что-то вроде того. Помнишь, я на днях договорился с Диего, что он будет обучать меня испанскому?» «Да, но при чем тут это? Или ты мне зубы заговариваешь?» Гарольд закатил глаза, в этот момент как никогда напомнив старшего брата. «Ни в коем разе. Слушай дальше. В качестве оплаты он попросил изготовить ему два защитных амулета. Я согласился. Сегодня пришли материалы для работы». Гарри потряс перед хлюпавшей носом Эммилиной бархатными мешочками, и в каждом – фотография того, кому предназначается артефакт. «А теперь взгляни, на кого я, по твоим словам, слюни пускал». Он снова протянул ей колдографию. Та взяла и, увидев изображение, зарделась от стыда. Зарыдав с новой силой, Эмми бросилась на шею Гарри. «Прости, прости, прости». Она нежно погладила любимого по щеке. «Не обижайся, ладно? Нет, милая, конечно же, нет», — ласково целуя ее ладонь, ответил тот. В глазах Эмми, еще блестевших от слез, зажглось любопытство. «А второй портрет ты еще не смотрел? Можно?» «Конечно», — с облегчением выдохнул мастер. Эммилина развязала тесемки и вытащила небольшой снимок. При взгляде на него у нее вытянулось лицо. Гарри испугался. «Что там?» Эммилина развернула к нему карточку. Гарольд прыснул. «Ну, надеюсь, к этой почтенной леди у тебя нет претензий?» Эмми окончательно смутилась и, опустив очи долу, ничего не ответила. Гарри притянул ее к себе, слегка чмокнул в макушку и успокаивающе зашептал. «Ну что ты, хорошая моя, все же прояснилось. Я не сержусь. Зато теперь я точно знаю, что ты меня любишь», — игривым тоном произнес он Эмми в самое ушко и тут же получил острым локотком в бок. «Задумаешь еще раз меня проверять, еще не так прилетит», — буркнула она. Затем они распотрошили оба мешочка с материалами и в один голос ахнули. Наряду с камнями там лежали аккуратно свернутые волосы черного единорога, очевидно, для мальчика, и шелковые нити акромантула, для пожилой леди. Оценив длину волос, Гарри понял, что их вполне хватит на цепочку к кулону, а вот для леди можно набрать браслет. Кто-то очень предусмотрительно вложил в мешочек пергамент с мерками запястья клиентов. Камни были уже подготовлены, с отверстиями, а цветовая гамма представлена всеми оттенками синего и зеленого. Попадались также розовые и белые образцы. Собрав нужное для работы в один мешочек, во второй Гарри сложил остатки, намереваясь вернуть, и положил его во внутренний карман мантии. Туда же он отправил и обе колдофата. «Ну вот», — вздохнул он, — «с завтрашнего дня можно будет начать плетение. Ты же поможешь мне, верно?» Эмми кивнула. После устроенной сцены она была готова на все, только бы загладить вину. Незаметно для всех подкрался вечер среды. Заниматься было решено в спальне, никто не побеспокоит, да и начинающему испанцу Гарольду будет спокойнее. Когда в назначенное время он зашел в комнату, то увидел, как Диева с очень серьезным видом перекладывал на столе пергаменты. «Хола, Диева», — поздоровался по-испански Гарри. «Мне уже бояться? Зачем?» — не понял шутки тот. «Просто, как я понял, тебе к летним каникулам нужно уметь худо-бедно общаться. Вот я и систематизировал все свои знания, загнав самые основные в сравнительные таблицы. Мне показалось, так нагляднее. А во, да тебе прямая дорога в профессора», — восхитился Гарольд. «Смотри, не перехвали», — попытался отмахнуться тот. «Мы еще не начали. Так я уже весь внимание. Прошу, профессор Коннар, начинайте». Диева коварно усмехнулся и сказал: «Ну что, амиго, ты сам напросился», и, встав у стола, указал ладонью на стул с другой стороны. «Естудианте снапе, томису асиента один». Гарри, повинуясь жесту, присел за парту и стал внимательно слушать. «Сегодня я бы хотел коротко ознакомить тебя с испанским алфавитом, хотя по написанию буквы почти не отличаются от английских, там есть небольшие, ну, как посмотреть, конечно, отличия в произношении, не говоря уже о названиях». Далее Гарри узнал, что испанский алфавит всего лишь на одну букву длиннее английского, добавилось и «не», которое читается как «не». Также вместо четырех основных диграфов «два», там есть только два: «ch», привычное «ч», и «ll», звучащие как и краткое. Дифтонгов «три» в этом языке, хвала Мерлину, нет. Некоторые буквы читаются по-разному, в зависимости от их местоположения, что, в принципе, тоже привычно, а вот то, что «ха», то есть «ч4», в начале слова не читается, стало небольшим сюрпризом. Рассказывая об этом, Диева усмехнулся. Оказывается, его имя по-испански будет писаться через йод, хот и пять, как у знаменитого певца шесть. Впрочем, в английском есть немая е, а к странному написанию имени привыкнет. Название букв алфавита – отдельная песня, но это осталось для домашнего изучения. Диева, протягивая пергамент с таблицей, сказал: «Просто выучи, как они называются, уверяю, пригодится не раз», и тут же перешел к частям речи. Казалось бы, сначала все как обычно. Части речи делятся на самостоятельные и несамостоятельные. Состав этих групп тот же, что и в английском, но дьявол кроется в деталях. У существительных всего два рода, мужской и женский, причем некоторые слова принадлежат к совмещенному роду. Это значит, что вместе с родом будет меняться и значение слова. Прилагательное принимает род и число существительного, к которому относится, то есть они оканчиваются одинаково. Глаголы, подобно латинским, делятся на три группы. Они называются спряжениями и изменяются соответственно, ну, и куда же без неправильных глаголов. Их в испанском очень много, правда, там есть типовые группы, благодаря которым учить их будет проще. В общем, к концу занятия голова у Гарри распухла от обилия информации, а сумка – от пергаментов с таблицами. Ну, и в конце нашего занятия я хочу познакомить тебя со словами, обозначающими степень родства, произнес преподаватель Ли, оставшись глух к стонам обучаемого, положил на стол еще один пергамент. Еще четверть часа ушло, чтобы прочитать эти, казалось бы, простые слова. Диева заставлял повторять каждое до тех пор, пока не удовлетворился звучанием, а потом, очевидно, из личной вредности, потребовал разложить их на буквы, а также объяснить, какое слово относится к какому роду и почему. До конца дня Гарри принципиально молчал. Примечание. Улыбающийся малыш, https://epinimp.com/original/4f23.1c4f234.64b8b98я52f8jpg 1. Студент Снейп, займите свое место. Вернуться к тексту. 2. Сочетание согласных. Вернуться к тексту. 3. Сочетание гласных. Вернуться к тексту. 4. Испанское название буквы. Вернуться к тексту. 5. Для недружащих с английским. Напоминаю, на родном для Гарри языке его имя пишется Харри или Харалд. Вернуться к тексту. 6. Имеется в виду Хулио Иглесиас, Юлио Иглесиас. Вернуться к тексту. Глава 16. Муки творчества. Примечание. В качестве извинений за задержку выкладываю еще одну главу. Приятного чтения. Для того, чтобы привыкнуть к новому расписанию, Гарри потребовалось недели две. Теперь у него кроме школьных заданий были и языковые, причем Диева настаивал на ежедневной практике речи. Снейп возмущался. В его словарном запасе не было и сотни слов, как с таким количеством можно общаться. Однако Коннар был неумолим. Чтобы сломать языковой барьер, побороть страх перед общением на иностранном языке, нужно как можно больше говорить. Пока мы не касались грамматики, ты просто можешь вставлять испанские слова в свою речь, так твой речевой аппарат привыкнет к новым звукам. Постепенно мы изучим самые распространенные фразы и вопросы, вот тогда-то у нас начнутся полноценные диалоги. Студенту Снейпу оставалось только вздыхать и мученически закатывать глаза. Он и раньше-то выделялся среди сокурсников, а теперь еще и говорить будет на смеси французского с нижегородским, как сказал великий русский классик один. С изготовлением артефактов дело тоже застопорилось. Камень-кулон оказался слишком тяжелым для жгута косички. К тому же техника плетения макраме, к которой Гарри привык, здесь не подходила. Волос единорога оказался слишком тонким. Промаявшись без толку несколько дней и потерпев неудачу, он вспомнил, что Эмми обещала помощь, и, выбрав удачный момент, подошел к ней и спросил совета. Та внимательно выслушала рассказ, рассмотрела неудачные образцы и хмыкнула. «Гарри, вот скажи, ты серьезно решил плести цепочку целиком из волоса?» «Да, а что не так?» Сейчас он уже не был так уверен в правильности своего решения, но признаться в этом не мог. «Ну, то, что этот материал слишком тонкий и рвется, это ты и сам понял. Потом, как любые здоровые волосы, они слишком гладкие, и завязать их в узел практически невозможно. И что же делать?» Ужаснулся Гарри. Время шло, а ему вовсе не улыбалось расписываться в своей несостоятельности как мастера. Ничего особенного. Просто шнурок надо плести из обычных ниток, мулина или ириса 2, смотря к чему ты привык, соединенных с волосами единорога. Таким образом, и шнур прибавит в прочности, и фонить избыточной магией от артефакта не будет. Это для защитных амулетов тоже немаловажно. Сложнее обнаружить, а, значит, и снять. Здорово. А откуда у тебя столь глубокие познания в артефакторике? Гарри, ну, я же все-таки девушка, будущая мать семейства. Должна уметь защитить свою семью. Нам это чуть не с колыбели внушают и в игре преподают. Как же мне с тобой повезло, любимая. Пометуя о запрете на экспрессивность, Гарри не рискнул целовать Эмми в щеку, ограничившись костяшками пальцев. «А где мне эти нитки достать? Нет ничего проще. У меня где-то был каталог от Илье Мадам Малкин, там есть раздел домашнего рукоделия. Оформим заказ, пошлем совой, и уже завтра, в крайнем случае, послезавтра, его доставят сюда. Осталось определиться с тем, что заказывать и какого цвета. Я бы хотел попробовать оба варианта», — смущенно признался Гарольд. «С нитками я еще ни разу не работал, только с полосками кожи и шпагатом. Там узлы получаются крупные и красивые. Если для тебя привычнее шпагат, то с ирисом вы точно подружитесь, они по текстуре похожи. А вот мулине напоминают полоски ткани. Рисунок уже придумал или будешь однотонный плести?» «Думаю, однотонный, черный. Все же это просто шнурок. Но на всякий случай давай закажем еще синий и белый. Вдруг с шелком та же история?» «Не должна бы, но как скажешь». Эммилина сбегала к себе в комнату и принесла красочный журнал. Гарри рассматривал товары с равнодушным видом. Все же нитки, иголки и пяльца, это не его, но вдруг. Вдруг он заметил нитки, идеально подходившие для кулона. Скрученные из двух цветов пряжи, черного и темно-синего, они прекрасно сочетались бы с синим кулоном. «Эмми, стой!» — попросил Гарри и ткнул пальцем в картинку. «Вот то, что нужно. Черный шнурок с синими искрами, то, что нужно для детского амулета. Замечательно, отозвалась Эммелина и записала в бланк заказа артикул товара и его стоимость. Предлагаю взять два мотка, чтобы было на чем тренироваться. Гарри согласно кивнул, и они продолжили знакомство с каталогом. Браслет для сеньоры ты собираешься плести или набирать? Как бы между делом поинтересовалась Эмми. И какие камни ты выбрал? Круглые, как для бус, или широкие и плоские? Мне кажется, нужно набирать. В ее возрасте носить плетеные как-то не солидно, да и камни я возьму широкие и плоские, чтобы не пережимали тонкие сосуды. 3. Согласна, одобрила Эммелина. А что с расцветкой? Я подобрал матовые камни с похожей энергетикой бирюзового, розового и белого цветов. Хочу расположить их через один. И, не дожидаясь следующего вопроса, продолжил. Поскольку и стар, и млад грешат нестабильностью магии и слабым здоровьем, в случае с ребенком, предрасположенностью к травмам, особенно ладошек и коленок, необходимо наложить стабилизирующие магический фон заклинания, а также легкое анестезирующее и регенерирующее. Первое накладывается в процессе изготовления, последнее – на готовое изделие. 4. Великолепно! Похвалила Эмми. Так, смотри, я заказала два мотка черно-синего ириса и один – белого, нити экстра тонкие. Затем, для закрепления работы тебе могут понадобиться булавки или станок, в зависимости от того, какой формы ты выберешь шнур. Витую цепочку, ее можно сплести в привычной тебе технике макраме, или шнурок, тогда без станка не обойтись. Правда, его можно сделать и самим, я покажу, как. Потом, это уже на будущее, для бижутерии нужна фурнитура, застежки, и будет лучше, если у тебя их будет несколько видов. Ничего не забыли? Кажется, мы с тобой отличная команда, как бы между прочим заметил Гарри. Эмми выглядела неимоверно привлекательно. Волосы слегка растрепались, на щеках играл румянец, а глаза горели азартом. По всему было видно, что тема разговора ей близка. Она закончила заполнять бланк, свернула его трубочкой и протянула Гарри. Пошли своей совой, и через день сможешь приступить к работе. Тот с благодарностью взглянул на свою невесту и, забрав бланк заказа, не откладывая в долгий ящик, направился в совятню. А что же Северус? А он вместе с Люпином все свободное время проводил в библиотеке. Практически вся школа знала о взаимной неприязни этих ребят, и тем удивительнее было видеть их, мирно сидевших за одним столом и обсуждавших очередную статью известника Зельевара. Что же послужило примирению? Началось все после неудачного 5, нападения Сириуса на Эммелину. Лили распекала Блэка в гостиной, и тот в свое оправдание сказал, что хотел отомстить за друга, безвинно пострадавшего от козни и коварного Сли, то есть, подлого барсука. Люпин же вместо благодарности объявил, что очень доволен решением директора, чем спровоцировал в свой адрес обвинение в предательстве и исключение из клуба благородных мародеров. Ничуть не расстроившись, Римус направился в библиотеку, где, как он знал, заседал Северус. Он подошел к нему и, извинившись за тот случай под Ивой, предложил дружбу и помощь. Наследник принц, возможно, и послал бы его в пешее эротическое, но нынешний статус накладывал на него обязанность вести себя вежливо даже с неприятным для себя человеком, и это дало возможность Люпину объясниться. Так и оформилась идея улучшения аконитового зелья. К сожалению, в Хогвартской библиотеке были только самые общие сведения, кто и когда изобрел, способ применения и противопоказания. 6. Северус, конечно, не ждал, что ему принесут рецепт зелья на блюдечке, но все же едва не скрипел зубами от разочарования. Чувствуя упаднические настроения коллеги, Римус попытался разрядить обстановку. Да уж, видимо, кому-то очень невыгодно ставить производство этого зелья на поток. Не в этом дело, отмахнулся Северус. Судя по описанию, у него 3 существенных недостатка. Во-первых, пить его надо постоянно. Во-вторых, его нельзя принимать до совершеннолетия и, на мой взгляд, самый существенный недочет – зелье только снижает агрессивность. Чтобы его захотели покупать, оно должно, если не предотвращать трансформацию, то хотя бы оставлять оборотню человеческое сознание. Плюс ингредиенты наверняка не самые дешевые, да и работа денег стоит. Предотвращающие трансформацию зелье – это же мечта просто, – воскликнул Люпин. К сожалению, пока несбыточная, спустил его на землю бывший Снейп. У меня слишком мало опыта и знаний, чтобы замахиваться на такой проект. Предлагаю пока остановиться на сокращении курса приема с до конца дней без перерывов до за 3 дня до полнолуния, ну и токсичность, конечно, снизить, чтоб принимать можно было хотя бы с 14 лет 7, а для этого нужно найти современные исследования по акониту. Наметив себе цель, наследник принц, а с ним и Люпин, уже не имели права отступать. В последний день каникул Северус вошел к деду в кабинет и, извинившись, попросил о разговоре. Октавиус поднял глаза от документов и кивнул на одно из кресел. Северус присел, и лорд-принц, окинув внука внимательным взглядом и выдержав паузу, спросил, что случилось. «Я хотел узнать, где можно достать информацию по исследованию аконитового зелья. Хочу улучшить его рецептуру и представить как экзаменационный проект на ученичество». Октавиус был поражен. «Северус, это очень серьезное исследование. Не слишком ли ты торопишься? У тебя в запасе как минимум полтора года, а то и больше. Но седьмой курс, подготовка к жаба, там мне будет не до собственных исследований. Я понял тебя, внук. Да если ты представишь только теоретическую часть разработки, то вполне можешь попасть в ученики к мастеру прямо с хогвартской скамьи. Дерзай. Первым делом напиши автору оригинального зелья. Ты, возможно, удивишься, но Дамокл с удовольствием тебя проконсультирует. Ему-то эта тема уже не интересна, но поделиться опытом он всегда рад. Может, и какие-то свои контакты передаст. Спасибо, дедушка, искренне поблагодарил Северус. На следующий же день он отправил письмо многоуважаемому Дамоклу Билби с просьбой о консультации. Ответ пришел тем же вечером. Объемную посылку принес сердитый Филин и, дождавшись, пока изумленный юноша напишет благодарственное письмо, отбыл во свояси, даже не взглянув на предложенное угощение. Развернув упаковку, Северус с благоговением уставился на толстенную тетрадь, где шаг за шагом описывался ход исследования. Под ней лежала короткая записка от автора. «Уважаемый Северус Принц, не знаю, чем заинтересовало вас мое исследование. На мой взгляд, работа очень сырая, но если вам удастся хотя бы улучшить показатели зелья, я с радостью продам вам патент. У меня достаточно других, более прибыльных разработок. Удачи, коллега». П.С. Исследованием свойств аконита и родственных ему видов сейчас занимается некто К.П. Попробуйте списаться с этим господином, госпожой, еще раз удачи. Пролистав тетрадь до самого конца, Северус, наконец, увидел то, что так долго искал. Полный список ингредиентов. Можно было начинать работу. В библиотеке, куда наследник принца отправился за таблицей сочетаемости, на него налетел раскрасневшийся Гарри. Сзади раздавалось такое знакомое и раздражающее ржание Блэка. Покосившись на книгу, которую брат прижимал к себе, как сокровище, Северус тоже мысленно усмехнулся. Талмуд имел весьма нетривиальное название «Плетение и наговоры». «В помощь начинающему артефактору». «Зачем тебе такое?» – без обиняков спросил он. «Меня однокурсник подрядился до лета испанскому выучить», – ответил пунцовый Гарольд, усиленно пряча глаза, а за это попросил два амулета изготовить. «Материалы уже пришли, осталось только плетение из ниток освоить, и можно к работе приступать. Ты смотри, сначала теорию выучи и плетение до автоматизма доведи, а потом уже наговоры прибавляй, а то до свадьбы не доживешь», — напомнил технику безопасности Северус. Гарри зыркнул на него из-под лобья. Мол, сам знаю, не дурак, перехватил книгу поудобнее и был таков. Один, ну, изучаем же мы Шекспира в школе, почему бы Гарри не цитировать Пушкина? Вернуться к тексту. Два. Туго скрученная тонкая хлопковая нить. Вернуться к тексту. 3. Простая физика. Давление равномерно распределяется по всей плоскости, а не скапливается точечно. Вернуться к тексту. 4. Эти знания он почерпнул из летних бесед со Смитвиком. Вернуться к тексту. 5. Не исправлять. Как вы помните, само нападение удалось, но вот последствия были весьма плачевными. Вернуться к тексту. 6. В моей истории его изобрели на 100 лет раньше, в 1870-х годах, но, как будет указано чуть ниже, Римус просто не дорос до его употребления. Вернуться к тексту. 7. То есть, с малого совершеннолетия. Вернуться к тексту. Глава 17. Переписка. Дон Алессандро последнее время был задумчив и молчалив. Он заметил, что его младшая внучка уже несколько месяцев вела с кем-то активную переписку. Сначала это его не слишком волновало, но когда после очередного послания, пришедшего за завтраком, Кармелита, спешно извинившись, скрылась в своих апартаментах один, в голове зазвенели тревожные колокольчики. Закончив завтрак, старый Грант поднялся из-за стола и постучал в дверь к внучке, решив больше не тянуть с разговором. «Может, его девочке нужна помощь?» «Кармелита, цари А2, у тебя все хорошо, Что это было за письмо? «У меня все прекрасно, Абуэла», — ответила та. «Это рабочая переписка. Один юноша заинтересовался моим исследованием по аконитам». Голос девушки был ровный и уверенный, но все же в сердце старика закрался червячок сомнения. «Что за юноша? Откуда у него такие сведения? Ты вроде бы отказалась публиковаться». За дверью раздался тяжелый вздох, щелкнул дверной замок, и Кармелита пригласила войти. «Присаживайтесь, Абуэла. Вот вам вся наша переписка, ознакомьтесь, если не доверяете». На краю стола лежала внушительная стопка пергаментов. Алессандро, мягко улыбнувшись, ждал продолжения. Ему стало до жути интересно, что это за молодой человек, и как он нашел Кармелиту. Та же, заметив выражение его лица, отложила перо, которым делала пометки в своем журнале экспериментов, и начала рассказ. «Кто этот молодой человек, я точно не знаю, ибо подписывается он так же, как и я, инициалами СМП. Почтальон каждый раз разный, из чего можно заключить, что либо у него нет личной совы, либо он находится не дома, а, например, в школе или университете. Его интересуют акониты и способы их взаимодействия с другими растениями, чтобы токсичность конечного продукта уменьшилась, а эффективность повысилась. Похоже, он работает над усовершенствованием ликантропного зелья. Только с чего ты взяла, что это, юноша? Ты вот тоже одно время размышляла над данной проблемой. Очень просто, Абуэла. По построению предложений, они очень четкие, а формулировки точные. Девушка так не напишет. Кроме того, он в первом же письме подчеркнул, что его ко мне за советом направил Дамоклбилби, а учитель делится контактами, только когда сам заинтересован в результате и испытывает доверие к собеседнику. Ниетита, почему ты зовешь этого сноба учителем? Вы же даже не представлены. К моему великому сожалению, подавила вздох Кармелита, но благодаря ему я многому научилась, так что мне есть за что уважать этого человека. Вчитавшись в письма, Дон Алессандро не заметил важного для себя пункта. Его-то он и решил прояснить. «Все это, конечно, замечательно, но в чем твоя выгода? Насколько я знаю, ты альтруизмом не страдаешь». Кармелита грустно усмехнулась. «Нет, Абуэла, я им не страдаю, а наслаждаюсь». Ей безумно нравился этот незнакомец, но деду говорить этого было нельзя. Она вздохнула уже в который раз и начала вдохновенно. «Нет, не врать, что вы, фантазировать. Я решила пока не связывать его обещаниями. Вдруг он, как и я когда-то, охладеет к этой теме, ведь любую теорию надо в конечном итоге проверять на практике. А где он возьмет оборотня, согласного на эксперименты со своим здоровьем? Но если он все же добьется успеха, тогда можно будет и плату за помощь попросить». При этом у девушки так блестели глаза, что сердце старого Гранда заныло с новой силой. Его обожаемая Кармелита влюбилась, и, как у всех принцев и принцев, эта любовь одна на всю жизнь. Пусть ему самому не посчастливилось встретить ту единственную, для внучки он готов на все. Он отложит неприязнь к Билби и напишет ему письмо. Необходимо узнать, кто этот юноша, и любой ценой убедить его заключить помолвку. Кармелите уже 18, еще немного, и к нему полетят совы с брачными контрактами, а делать несчастной свою любимицу Алессандро не хотел. Внучке, конечно, он на переговорах ничего не скажет. Грант поднялся из кресла, ласково поцеловал Кармелиту, вышел в коридор и направился в свой кабинет. Там, присев за письменный стол, он углубился в размышления, как оформить послание, чтобы и ответ получить, и своей заинтересованности не высказать. Билби еще тот жук, если почует свою выгоду, то отделаться от него будет сложно. Просидев в кабинете часа два и испортив пару десятков пергаментов, Дон Алессандро запечатал конверт с окончательным вариантом письма и вызвал своего любимца, ястреба по кличке Хаук. Оставалось только ждать. Птица найдет адресата везде, даже если тот уехал за океан. Время не стояло на месте. Близился апрель. Гарри защелкнул на последнем узелке иглет-3, в форме трехгранной пирамидки и с облегчением выдохнул. Наконец-то амулет для ребенка готов. Оказалось, что за неделю справится. Ага, как же. Материалы прибыли быстро, прямо как и сказала Эммилина, буквально на следующий день. Тут же возник вопрос, какой формы будет цепочка, витая или классический шнур. Гарри решил попробовать оба варианта. Большой плюс шнурка был в том, что его не обязательно было плести весь за один день. Эммилина, немного поколдовав над пергаментом, изготовила прочный 2-дюймовый диск для плетения кумихима, и Гарри принялся выплетать образец. На 4 дюйма шнура у него фактически ушло 5 дней, Занятия и уроки никто не отменял. На хобби у юного с ней пооставался только час перед сном, а если ночью была астрономия, то и того меньше. Несмотря на то, что нитки были экстра тонкие, жгут получился достаточно объемным, и в прорезь кулона проходить не желал. Как, впрочем, и витая цепочка, это они выяснили еще через пару недель. Здесь сложность была в самом плетении, узел вязался только с одной стороны, поэтому надо было внимательно следить и не менять рабочие нити местами слишком часто, иначе страдал рисунок. Тогда-то Гарри в очередной раз возблагодарил Мерлина, пославшего ему такую разумную невесту. На нитках он мог не экономить, учитывая, что в каждом мотке было 270 футов 4, то двух мотков должно хватить на все эксперименты за глаза. Эммелина же, тяжко вздохнув, погнала горе артефакторов в библиотеку. «Спроси у мадам Пинс книгу по плетениям», — наставляла она жениха. «Там не только теория, но и практические задания имеются». Гарри пошел. Кто ж знал, что, когда он произнесет название книги, рядом окажется Блэк. Как же он ржал тогда, а у самых дверей его, красного от стыда, поймал Северус. Тот, правда, смеяться не стал, но лекцию прочел. Добравшись тайными коридорами, не дай Мерлин еще какой-нибудь зубоскал увидит название фолианта. До гостиной факультета Гарри погрузился в мир макраме, однако больше часа читать у него не получилось. Пора было приступать к домашним заданиям. Только дойдя до середины учебника, на что ушло 3 недели, Гарри наткнулся на то, что нужно 5. В этом варианте цепочка плелась на самом кулоне, каждая сторона отдельно. Единственное, что коробило Гарри, камень предполагалось переворачивать вверх ногами. Приглядевшись к образцу внимательнее, он заметил, что камень в книге проткнут сверху, перпендикулярно плоскости, тогда как у его камней отверстие сбоку. Гарольд полез в мешочек с материалами, как хорошо, что еще не успел отдать. И, о чудо, там нашелся подходящий держатель. Сделанный из серебристого черненого металла в виде скрученной в дугу веточки с иголочками, направленными вовнутрь, самое то для детского амулета, и камень не придется крутить. На глаза Гарри попались 4 цилиндрика из того же металла, что и держатель, и пары глетов-пирамидок. Он взял все. Собрав все составляющие, Гарри поспешил в спальню. Там, даже если кто и придет, издеваться не станет. По специальной таблице в конце книги он определил, что максимальная длина цепочки на ребенка 4-12 лет составляет 18 дюймов 6. Значит, ему нужны 4 нитки по 9 футов 7, каждая. Отмотав необходимую длину, он продел их в петельку держателя и протянул до середины. Развернув держатель вверх ногами, Гарри фыркнул. В таком положении веточки напоминали рога молодого оленя. Покачав головой над пришедшей на ум ассоциацией, он закрепил работу булавками на диванной думке. Затем, положив рядом раскрытую книгу и сверяясь с каждым шагом, начал плетение. 3 плоских двойных узла с одной стороны, перевернуть, 3 узла с другой, соединить все нити и провязать еще 2 узла. Петля готова. Снова разделить нити надвое. На нити основы, 2 средних нитки, наложить волос черного единорога, временно прикрепить магией, провязать 2 дюйма 8, отменить приклеивание, повторить для второй половинки, продеть основу в первый цилиндр, закрепить 1 двойным плоским узлом, после чего начать вывязывать витую цепочку, провязать 4 дюйма и закрыть 2-м цилиндром, повторить на 2-й части. Гарри сладко потянулся, и в спине что-то хрустнуло, поясница от напряжения просто разламывалась. Он вздохнул и перевернул думку обратной стороной, скрыв плетение, хорошего понемногу. На довязку цепочки ушло еще 2 дня, и вот сегодня Гарри с чувством полного удовлетворения вывязал замок и закрепил на концах иглеты. Все, теперь набрать браслет для сеньоры, и можно сдавать работу Диева. С ним было намного проще. Никаких цепочек и застежек. Вымоченная в специальном составе нить акромантула слегка растягивалась, поэтому все, что было нужно, это нанизать 15 камней на 4 параллельные шелковые нитки и завязать. Через полчаса на столе лежало готовое изделие. Теперь наложить комплекс лечебных заклинаний, и можно звать Диева. Однако Гарри решил отложить этот момент еще на 1 день, слишком много сил ушло у него на амулеты. Зарядить он их сможет и завтра. Спрятав готовые украшения в мешочек и убрав его в сундук на самое дно, он вышел прогуляться до кухни. Время еще позволяло. Пощекотав грушу и толкнув дверь, Гарри столкнулся нос к носу с Северусом. Тот даже бровью не повел, на чем свет стоит, ругая кого-то. «Северус, прием!» — помахал рукой у него перед лицом Гарри. ты где витаешь?» «Стряслось что?» Наследник принц тут же схватил его за мельтешащую кисть и прошипел. «Стряслось, Гарри, еще как стряслось. Я теперь не наследник рода, а дуэнья для двоих подростков, которых ну совершенно некому больше сопровождать. Так, и чего ты злишься? Поездка на лето запланирована. Каникулы же, какая разница, где отдыхать? Тебе, может, и никакой», — обманчиво спокойным тоном ответил Северус. «Только я мечтал устроить одну важную для меня встречу, а дед уперся, и ни в какую. Поезжай и все тут. Вот что я в этой Испании забыл, а, ну, что я могу тебе сказать», — взлохматил свою шевелюру Гарри. «По-моему, дед не самодур, и, если он говорит надо, значит, действительно надо. Откуда ты знаешь, может, тот человек, с которым ты планировал встретиться, и живет в Испании?» «Думаешь?» — недоверчиво пробурчал Северус. «А почему бы и нет? У деда везде связи. Поживем — увидим». Часы в холле пробили половину десятого, а значит, обоим пора было возвращаться к себе в гостиную. Попрощавшись друг с другом, ребята вышли в коридор и разошлись каждый в свою сторону. Примечание. Держатель к кулону. https://e48e450/40c10/50/40c10/50/40c10/50/b2478/24c10/80/b24/840/0h0q0/68/0 1. По моей задумке, у каждого члена семьи в Гасиенде несколько комнат. Кабинет, куда попадаешь при входе, спальня и ванная. Вернуться к тексту. 2. Читается. Каринья. Вернуться к тексту. 3. Концевик, служащий для прятания узелков. Вернуться к тексту. 4. Чуть больше 82 метров. Вернуться к тексту. 5. Смотрите видео Мацрами Форивер. Цепочка для кулона. Вернуться к тексту. 6. Это около 45 сантиметров. Гарри учитывает, что малыш будет расти, поэтому не берет возраст от 1 до 5. Вернуться к тексту. 7. 270 см. Вернуться к тексту. 8. 5 сантиметров. Вернуться к тексту. Глава 18. Пренеприятнейшее известие. А следующим утром гостиная Хаффлпаффа гудела, как растревоженный улей. Гарри, который встал позже всех, вылез из своей норки и обвел всех присутствующих удивленным взглядом. «Доброе утро всем! А что вы тут делаете?» «Что, завтрака не будет?» В гостиной повисла тишина, только ходики с кукушкой продолжали отсчитывать бег времени. Эдгар Боунс, староста факультета и капитан квиддичной сборной, кровожадно улыбнулся. «Тебя-то мне, Снейп, и надобно. Подходи поближе, не бойся, сейчас все расскажу». Гарри пробил озноб. «Вот когда ты так улыбаешься, мне бежать хочется, и подальше», — признался он. «Ты ведь в курсе, что скоро финальный матч по квиддичу?» — спросил Боунс и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Так вот, наш бессменный ловец очень резко заболел, отлеживается в больничном крыле после чьего-то сглаза и, скорее всего, не сможет играть». Гарри как-то невежливо фыркнул. «Тоже мне, беда. Заболел основной игрок, поставьте запасного, делов-то». Капитан Боунс воззрился на него совершенно ошалелым взглядом. «Что, я опять глупость сморозил? Просто в обычном мире в командных играх есть не только основной состав, но и дополнительный набор игроков. Как раз на такой вот случай. У вас разве не так?» Ребята молча покачали головами. Эдгар медленно выдохнул и признал. «В этом есть смысл, и в следующем году, если я останусь на посту капитана, то наберу еще и второй состав. Только вот сейчас устраивать отборочные испытания поздно. Игра уже через 2 недели, а тренировок — пшик. В связи с этим у меня к тебе вопрос, Снейп. Ты не против, если в финале за ловца сыграет Эммелина?» «Чего?» — не смог скрыть своего изумления Гарри. «А почему ты меня спрашиваешь? Если она не хочет, то я ей не могу приказать. Как же с вами, маглорожденными, тяжело?» Эдгар сосчитал до 10 и пустился в объяснение. «Вы с Эммелиной официально помолвлены, так?» Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил. «Квиддич – опасный спорт, согласен?» Еще один кивок. «Если Венс будет участвовать в матче без твоего ведома, и с ней что-нибудь случится, кто будет виноват?» Пауза. «Правильно, тот, кто ей это предложил, то есть я». Боунс ткнул себя пальцем в грудь. «Мне проблемы не нужны, а потому еще раз спрашиваю, ты не против?» «С Эмми я уже говорил, она согласна». «Ну, если так, то пусть играет, конечно», — разрешил Гарри, а в голове уже крутилась мысль. «Играем с Гриффиндором. Нужно срочно сделать оберег. Не хватало еще, чтобы за ней Блэк с Поттером охоту устроили один. Он круто развернулся и уполз в нору. Лучше один раз пропустить завтрак, чем неделю носить передачи в больничное крыло. Гарри стал судорожно листать плетения и наговоры. Где-то он видел крылатый браслет. Если на оставшейся нити связать цепочку, получится красивейшее ожерелье, причем со смыслом. Или оставить браслетом. Нет уж, браслет у Эмми уже есть, магический, поэтому ожерелье. Наконец нужный оберег нашелся. Но тут же начинающего артефактора ждало разочарование. В отличие от цепочки, где подробно расписывался каждый шаг, эта инструкция напоминала рецепт. Слева были подробно выписаны ингредиенты, какого качества должны быть нитки, сколько и какой длины, хрустальная бусинка и две чашечки держателя, а справа – ряд колдографий. Но мастер на них делал все слишком быстро, и даже появлявшиеся порой пояснения о размерах добавляемой нити не спасали ситуации. Гарри еще раз взглянул на список необходимого и задумался. Плести рекомендовалось из вощеной нити диаметром в 0,8 мм. Его же нитки, хоть и были жесткими, воском не обрабатывались, да и, судя по маркировке, на 0,2 мм толще. Повлияет ли это на плетение? Скорее всего, не сильно, узлы будут несколько крупнее, а само плетение – мягче, не смертельно. Где брать хрусталик и чашечки, Снейп уже знал. Надо отправить заказ мадам Малкин, причем с пометкой «срочно». Для увеличения заинтересованности модистки в нем, как клиенте, Гарольд решил заказать еще пакетик крупного золотистого бисера, желательно круглого, на отделку цепочки. Застежку, скорее всего, нужно делать такую же, что и в прошлый раз, даже если кто-то и увидит украшение, она точно не подведет и не позволит оберегу упасть.